Новая любовь. Каждый день со съезда он возвращается в квартиру Аллилуеву. Ему нравится общество невинных девушек и атмосфера преклонения. Наверное, в этом и была причина переезда. Надежда еще училась в гимназии. Она была похожа на грузинку со смуглой кожей и мягкими карими глазами, любила кутаться в шали. «И ей это шло», — так описывала свою мать Светлана. В маленькой квартирке разыгрывалась вечная история. Немолодой Отелло повествовал о страданиях и подвигах маленькой Дездемоне. Его рассказ о страшной ночи в Труханской ссылке добросовестно записал Федя Аллилуев. И сестра Нади Анна вспоминала, как трогательно Коба рассказывал о собаке Тишке, с которой разговаривал в одинокие вечера. Девочки были весьма простодушны, это видно из воспоминаний Анны Аллилуевой. И незамысловатые шутки Кобы имели оглушительный успех. Однажды Коба привел Камо, о котором в доме рассказывали легенды, и девочки увидели, с какой рабской преданностью смотрел легендарный герой на их постояльца. Так что нетрудно представить, какое впечатление произвел Коба на маленькую гимназистку, когда-то спасенную им гимназистку. И, конечно, прелесть невинной юности и восторженное преклонение перед ним увлекли одинокого, уже немолодого грузина. Анна Аллилуева все запомнила и добросовестно описала Кобу в те дни. В 1947 году она напечатала книгу своих воспоминаний. Но ни она, ни ее издатели не поняли. Сталин не любил вспоминать о жизни Кобы. Бедная Анна отправится в тюремную камеру.